Глава 5. Боевой дух и власть молнии. Шиян открыл глаза, взглянул на медицинских рабов неподалеку. Эти рабы в основном из бедных семей. Чтобы выжить, им пришлось подписать контракт с Мояню и продать себя как рабов. Если они выживут в течение полугода, они получат не только свободу, но и 200 фиолетовых кристальных монет. Пояснение. Фиолетовая кристальная монета – это денежная монета на континенте Грейс. Если им не повезет и они умрут, то их семьи получат эту сумму. На материке Грейс одна черная монета равна 100 фиолетовым монетам, которые равнялись 10 тысяч синих монет. Годовой доход среднестатистического горожанина был лишь 5-6 фиолетовых монет. На 200 фиолетовых монет можно было жить, не работая, 40 лет. В день заключения контракта их семьи получают 50 фиолетовых монет на месяц, а остальное выплачивается каждый месяц в течение полугода. Если случится несчастье, семьи получат компенсацию. Для некоторых людей было невозможно заработать 200 фиолетовых за всю жизнь, но для них это займет 6 месяцев страданий. Это того стоило, так они и думали. Однако, когда они подписывали контракт, им в голову не приходило, что испытание лекарств будет до жути мучительным. Каждые несколько дней кто-то из них умирал страшным образом. Это доводило их до отчаяния, и они начинали строить тайные планы. Но контракт есть контракт. Как только они подписали, обратной дороги уже нет. Это означало, что их жизни на следующие 6 месяцев принадлежат семье Мо. Пояснение. Семья Мо. Одна из наиболее влиятельных семей на континенте Грейс, прославленная своим боевым духом, который назывался властью молнии. Нарушение договора или попытка побега каралась смертью. Нет такой вещи, как халява. Для них было слишком поздно, чтобы понять всю опасность испытаний лекарств. У них не было выбора, кроме как принять всю боль и свою ужасную судьбу. Шиян знал, что ни один из рабов этого не желал. Рано или поздно они умрут. Может сегодня, а может позже. Он знал, что ничем не может им помочь. Таким образом он старался избегать рабов и не привязывать себя чувствами к ним. Шиян нахмурился. Он взглянул на мастера Кару, сидящего в седле на земляном драконе, который старался замаскироваться. На груди мастера Кару было вышито 5 белых бутылок, которые означали, что Кару был алхимиком 5 уровня. На материке Грейс алхимики были еще более выдающимися, чем воины. Каждый алхимик должен быть воином. Лекарства, которые они делали, могли повысить потенциал воина. Специальные таблетки алхимиков могли усилить боевой дух воинов. В отличие от воинов с 10 уровнями, ранжирование алхимиков было основано на их медицинских познаниях. Было 5 категорий алхимиков на материке Грейс. Смертность, тайна, душа, величие и божественность. Пояснение. Смертный, тайна, душа, величие, божественность. Это 5 категорий алхимиков. Каждая категория делилась на 7 подкатегорий. Каждый алхимик носил символ, соответствующий его ранжировке. Алхимик категории смертности будет расшит белыми бутылками. Категория тайна – это красное пламя. Категория души – это лекарственные травы. Категория величия – это чудо-таблетки. И категория божественности – медицинский котел. На груди мастера Кару было 5 белых бутылок. Значит, он был экспертом, алхимиком 5 уровня смертной категории. Так как медицина, созданная алхимиками, могла увеличить глубокую ци, эта небольшая горстка людей имела престижный статус среди всех воинов. Из-за небольшого числа алхимиков, каждая группировка стремилась нанять хорошего алхимика, что делало их еще более особенными. Мастер Кару был нанят семьей Мо прямо из долины медицины в империи божественного благословения. Как и Ши, Мо также одна из 5 известных семейств торгового союза. Мо славились своими боевыми духами под названием «Власть молнии». Много людей из семьи Мо родилось с властью молнии. которая улучшалась с ростом их собственных навыков. Мо Яню была из младшего поколения воинов, рожденных с властью молнии в семье Мо. Мо работает в медицинском бизнесе, в торговом союзе. Они постоянно искали великих алхимиков, где бы они ни были. Однако большинство алхимиков были экстравагантными личностями со странными запросами. Прежде всего, они были до жути высокомерными, поэтому мало кто из них хотел присоединиться к такой семье, как Мо. Да и семья Мо от таких кадров теряла больше, чем получала. Хоть мастер Кару был 5-го уровня смертной категории, но семья Мо потратила много средств для его привлечения. Никто не знал, что Мо Яню на этот раз предложила мастеру Кару, чтобы убедить его покинуть долину медицины и приехать поработать на семью Мо. Однако мастер Кару не был человеком, любящей традиции. Его больше интересовало изменение набора навыков для создания ядов. Однако создание высококачественного яда требует большего количества медицинских испытаний, а предмет опытов должен ходить и дышать. Для этого и нужны медицинские рабы. «Выдвигаемся!» С приказом Мо Яню воины, сидевшие недалеко, встали и начали готовиться к маршу. Медицинские рабы быстро встали и старались поддерживать высокий темп из-за страха быть наказанными. Шиян молча встал. Он взглянул на девушку с ангельской внешностью, но сердцем гадюки. У него не было выбора, кроме как следовать с повиновением. В торговом союзе отношения между Мо и Ши не были гладкими. 5-й дядя Мо Яню был убит Шиянгом 3 года назад из-за спора о правах добычи руды в горе. Впоследствии чего семья Мо начала мстить и убила 10 членов семьи Ши. С ненавистью, ускоренившейся в 2 семьях, постоянно происходили конфликты и потасовки. Шиян понял, что умрет, если его личность станет известна. Но хвала богам, первоначальный владелец тела всегда держался в тени. Он не был наделен боевым духом, не заинтересован в боевых искусствах и не появлялся на мероприятиях, устроенных торговым союзом. Поэтому не было способа, которым Мо Яню его опознает. Иначе Шиян не был бы так удачлив. С наступлением ночи луна походила на серебряное блюдо, плавающее в темном небе с компанией ярких звезд. Воины Мо разбили лагерь на берегу реки. Земляной дракон спокойно отдыхал. Только его дыхание сотрясло воздух. Воины Мо жарили мясо, смеялись и обменивались сплетнями о шлюхах из борделя в торговом союзе. Когда Мо Яню отворачивалась, особо смелые тайком на нее пялились, сдерживая безумное возбуждение. Они понимали, что Мо Яню была не из их лиги. Все, что они могли делать, это фантазировать. Шиян сидел в тишине. Когда он был готов начать циркуляцию глубокой ци, он заметил, что мастер Кару и Мо Яню идут в его сторону. «Вот дерьмо!» Шиян чувствовал, что сейчас будет что-то ужасное. «Медицина, разрезающая кишки, слишком сильна для нормальных людей. Она уже убила 6 рабов в течение прошлых 2 дней. Я думаю, что только воин может выдержать ее. Этот мальчик выглядит получше, чем раньше. Он будет нашей новой лабораторной крысой», — сказал мастер Кару с ядовитой улыбкой на лице, неся в руке миску с черной отвратительной жижей. «Ну, мастер, пожалуйста, угощайтесь, он весь ваш. Не показывайте милосердие, я хочу, чтобы он умер максимально мучительно». Мо Яню также смеялась. «Ха-ха, без проблем, мисс Мо. Ваше желание – закон, я обещаю, что он легко не умрет. Вы сами видели прошлые испытания медицины, разрезающей кишки. Все рабы умерли, когда их плоть и кожа медленно отваливались, дюйм за дюймом. Этот мальчик выглядит жестковатым. Чем сильнее объект, тем болезненнее процесс. Просто подождите и наслаждайтесь шоу». Мастер Кару залился диким смехом. «Прекрасно!» Мо Яню улыбнулась, и ее глаза сияли ненавистью к Шияну. Вскоре эти двое подошли к Шияну. Мастер Кару даже не почесался хоть как-то объяснить. Он вручил миску черной липкой жижи Шияну и с холодом в голосе сказал: «Ты заканчивай». В то время Мо Яню вытянула свою руку и призвала электрическую змею, которая обвивалась вокруг пальца. Кожа как фарфор, электрические искры как молния. Это было идеальное сочетание власти и молнии, и глубокого ци. Электрические полосы создавали в воздухе звуки взрывов. «Ха-ха-ха-ха!» Джонсон засмеялся. Парень, ты ведь знаешь, что будет, если посмеешь сопротивляться? Мастер Кару не смог сдержать волнения. Он хлопнул в ладоши. Эй, парень, медицина, режущая кишки, это весело. Ты будешь разрушаться изнутри, мало-помалу. Муяню смотрела на Шияна с холодным выражением лица. Она предполагала, что он скажет нет. Ее план был очень прост. Надрать задницу за любое непослушание и показать, кто здесь босс. Весь день она вспоминала происшедшее. Даже ее жених не позволял себе такого. А эта скотина посмела сделать такое. Кто, черт возьми, он такой? Как он посмел? Она никогда не простит этого парня. Уверен, я выпью. Шиян отмахнулся. Он взял чашку и выпил залпом.